Глава 1017. Сожжение неба. Часть 2. Хотя призванная сила неба и земли оказалась остановленной, изначальная сила в теле Ван Линя пришла в движение. Соединившись с силой древнего бога, она наполнила руки культиватора. В следующий миг Ван Линь взмахнул руками перед собой, и в воздухе возникла сияющая белая нить. «Дух неба и земли!» От этих слов пустыня задрожала еще сильней. От сильнейших порывов ветра по песчаной глади побежали огромные волны. Потоки черной ци хлынули со всех сторон, и через мгновение перед Ван Линем появилась нить черного цвета. Две нити, белая и черная, сплелись между собой, образовав рунический символ в форме ромба. По своей сложности этот символ намного порядков превзошел любую руну клана потомков бессмертных. От одного взгляда на этот символ чувствовалось легкое головокружение. «Род древних богов и вечный зов!» Вновь вскричал Ван Линь, и призванная им черно-белая руна пришла в движение, немедленно устремившись вперед. В полете руна росла в размерах, пока не достигла почти 1000 джинов в высоту. Колоссальных размеров, теперь она высилась над всем в этой черной пустыне. Черный песок ринулся во все стороны, словно убегая от приближающейся руны. Огромная руна продолжила плыть вперед, и казалось, все, что попадется ей на пути, будет стерто в порошок. На лице Ван Линя было усталое выражение. С его силой древнего бога иметь эту способность было совсем непросто. Именно из-за невероятной сложности применения Ван Линь никогда прежде не прибегал к ее использованию. Если бы сейчас можно было решить проблему по-другому, Ван Линь не стал бы ее применять. Противник Ван Линя по имени Минхай, хотя и был культиватором уровня очищения границ тьмы, однако его способности и артефакты были по-настоящему устрашающими. С оглушающим грохотом белый клинок был остановлен в воздухе, и, издав пронзительный свист, меч полетел в обратном направлении. Собравшийся уже вернуться обратно в черную башню, Минхай замер. Он развернулся и увидел медленно приближающуюся руну колоссальных размеров. Его глаза сверкнули. «Неважно, кто ты такой, древний бог или же очиститель Ци, своей способностью ты показал, что достоин собственными глазами узреть подлинную мощь подаренного императором бессмертных клинка!» Воскликнул Минхай и взмахнул правой рукой. Меч, продолжая лететь назад, вновь издал оглушительный звон и исторг из себя поток ци невероятной силы. Клинок продолжил звенеть, и потоки ци наполняли пространство, а они ринулись с небес, проникая в черный песок пустыни. В небесах же появилось бесчисленное множество призрачных мечей, которые спустя мгновение превратились в человеческие силуэты. Облачены эти люди были в одежду древнего фасона, а в руках каждого из них было по мечу. Белый клинок Фаньчжу стремительно понесся вперед навстречу рунному символу, и в этот момент призрачные люди как один начали яростно размахивать своим оружием, следом за клинком двинулись потоки ци. Белый меч, развив огромную скорость, с грохотом налетел на призванную Ван Линем черно-белую руну, на поверхности последней тут же возникли волны ряби. В следующий миг с мечей, которые сжимали в руках призрачные люди, один за другим хлынули потоки ци. Слившись воедино, они наполнили пространство намерением меча невероятной мощи и стремительно ринулись на руну. От этого чудовищного напора руна начала дрожать всем своим колоссальным телом, раздался оглушительный грохот, и в следующую секунду начал дрожать и сам Ван Линь. Кровь хлынула у него из горла. Все же с его текущим уровнем культивации тяжело избежать отдачи после применения такой мощной способности. Глаза Ван Линя холодно сверкнули, и искры на его лбу начали медленно вращаться. Мощь древнего бога бурными потоками хлынула из его тела и наполнила собой призванную им руну, заставляя ее вновь двинуться вперед. В том месте, где пролетела руна, бесследно исчезал черный песок, обнажая гладкую белую поверхность под собой. Тьма, сгустившаяся в небесах, тоже исчезала, обнажая точно такое же белое гладкое небо. Призвавший древние намерения мечей и множество призрачных людей клинок, под напором силы древнего бога клинку не хватало мощи сопротивляться ему. Кроме того, древнее намерение меча не было целым, это была лишь небольшая часть, которой было явно не под силу остановить черно-белую руну. Глаза Минхая блеснули, некоторое время он рассматривал руну, а затем перевел взгляд на стоящего вдалеке Ван Линя и рассмеялся. «Хорошо! Раз уж ты позволила мне на старости лет увидеть эту невероятную способность, я отвечу на один твой вопрос! Мне кажется, что ты очень хочешь узнать, что это за место!» Это первый уровень обители Императора Бессмертных, и зовется оно Бутылочным миром. Изначально Император собрал Ци Бессмертных и превратил ее в землю Духа Бессмертных. Бутылочным это место зовется потому, что оно и все вокруг нас находится внутри бутылки. Бутылка — это один из великих артефактов Императора Бессмертных. Всего здесь 99 миров, и в каждом из них есть один и тот же черный песок. Ты и твои товарищи были отправлены сюда в разные миры. Кроме того, я могу сказать тебе, что способность Императора Бессмертных под названием «Одинокий дым в пустыне» исходит из понимания 9 картин в виде свитков. Свитки запечатаны в бутылочном мире. Если тебе предначертано судьбой, срази меня и забери их себе. Все, что тебе нужно сделать, просто убить меня. Улыбнулся Минхай. Внезапно противник в Аналине сверкнул глазами и резко вскинул руку вверх, воскликнув. «Я, Минхай, являюсь духом этого бутылочного мира. Кроме подаренного Императором Бессмертных меча Фанчжу, у меня есть еще одна его техника — Сожжение Небес!» С улыбкой на губах Минхай указал пальцем в небо, и через мгновение разноцветные языки пламени хлынули из его тела. Потоки пламени были 9 цветов — красного, оранжевого, алого, зеленого, темно-синего, голубого, фиолетового и даже белого и черного. Они хлынули в сторону, куда указал пальцем Минхай, и бушующее море красного огня разлилось в небесах. Сожжение небес! Сила, способная сжечь небо, превратилась в технику бессмертных. Создателем этой техники невероятной мощи был сам Император Бессмертных Цин Линь. Потоки жара хлынули с небес на землю, от былой темноты не осталось и следа. Вместо нее теперь всюду бушевали потоки огненного пламени. Под волнами раскаленного воздуха крупицы черного песка одна за другой начали с треском лопаться. В мгновение ока вся пустыня превратилась в бушующую огненную преисподнюю. Черный песок начал плавиться, превращаясь в черную огненную жижу. Ван Линь пораженно наблюдал за происходящим. Кожа его практически моментально покрылась потом, а через мгновение из пор начала сочиться закипающая кровь. Уже от одного этого описания можно прийти в ужас. Однако на этом дело не ограничилось. Ван Линь вдруг отчетливо ощутил, как из его тела стремительно стала исчезать изначальная сила. Теперь все небо было затянуто бушующим огненным морем, и ни кусочка его не было видно. Все действо сопровождалось громким треском. Ван Линь увидел 9 разноцветных огненных потоков, словно ревущих драконов, сжигающих небо. Очевидно, что если эта способность называется «Сожжение небес», то ее силу невозможно себе представить. Если уж само небо под воздействием чудовищного огня начало терять свой цвет, то про вещи внизу и говорить нечего. Призванная Ван Линем гигантская руна продолжила стремительно нестись вперед. Она рассекала черную жидкость, в которую превратился расплавленный песок, и, казалось, расталкивала перед собой бушующие языки пламени. Однако огонь становился все гуще и сильней. Казалось, что небо начало плавиться, и потоки раскаленного жидкого пламени хлынули с небес на землю. С каждой новой порцией небесного огня земля загоралась все ярче. Огонь и пламя все более тесным кольцом окружили руну, пытаясь ее поджечь. Черный дым и волны горячего зноя заставили Ван Линя внутренне строгнуться. Тем временем где-то вдалеке звучал громкий смех Минхая. «Сила сожжения небес! Моя техника бессмертных! Ничто не устоит перед ее мощью!» произнес Минхай, и после его слов целый шквал огня хлынул с небес на руну. Потоки огня 9 разных цветов, хлынув с небес, превратили землю в бушующий ад. Тем временем все больше изначальные силы исчезало из тела Ван Линя. С побледневшим лицом он сидел на поверхности созданной им руны, пытаясь медитировать. Однако под новым напором пламени руна под ним с громким треском начала разрушаться. Ван Линь сверкнул глазами, развел руки в стороны. Остатки изначальной энергии в его теле пришли в движение и наполнили собой разрушающуюся на части руну. Руна, хотя и расколотая на части, все же содержала в себе часть способности древнего бога. Сила потоками хлынула из разрушенной руны и закрутилась потоками огня в смертельном шторме. Буря, порожденная руной, росла и ширилась, однако было ясно, что она может лишь ненадолго задержать бушующий огонь и выиграть немного времени. Довольно быстро сила бури начала истекать, и вскоре власть огня восстановилась в полной мере. Однако буря отогнала языки пламени подальше от Ван Линя. Сейчас глаза культиватора были кроваво-красными, а все тело покрыто потом, смешанным с кровью. Хлопнув по сумке, Ван Линь возвестил: «Боевая колесница!» В следующий миг из сумки Ван Линя вырвались 5 разноцветных лучей, и через мгновение перед ним с хлопком возникла 5-цветная бабочка.